Над прибрежной деревушкой возвышалась средневековая башня. Эта развалина принадлежала основоположнику рекламы Доленжену, владельцу бульварных газет «La Folie» и «La Gazette de Paris». Милейший оригинал установил на площадке перед замком пушку, из которой сторож стрелял всякий раз, когда приезжал хозяин. Потом появились знамя и виселица. Когда же дело дошло до скелета, вмешательство муниципалитета положило конец прихотям Доленжена. Он продал замок, получил пожизненную ренту и вскоре скончался от тоски. В Отрете было немало таких чудаков, находивших гостеприимный приют в пансионах Бланке, Овиль и в отеле Дебен. Альфонс Карр, который приблизительно в 1850 году ввел Отрета в моду, очень уважал папашу Бланке, умершего уже при жизни Ги. Карр Альфонс, 1808-1890. Привела когда-то в восторг хроникеры из Голуа. Одинокая, молодая и красивая путешественница, по-видимому иностранка, спрашивает комнату с видом на море. Госпожа Бланке готова уже отказать ей, но та сообщает, что вскоре приедет муж. Все улажено. Но муж задерживается. Госпожа Бланке не любит шутить с приличиями и выселяет иностранку. В ту же ночь, когда дама покинула отель, приезжает какой-то мужчина и спрашивает комнату номер 4. Увидев у дверей пару сапог, он врывается к спящему жильцу и избивает его. Это был муж иностранки, который ничего не знал ни о строгих нравах госпожи Бланке, ни о выселении своей жены. Постояльцу не оставалось ничего другого, как снова погрузиться в сон. Он так толком и не понял причины полученной взбучки. Середочный рассол, танцы, светские развлечения, кадриль Офенбаха — вот обстановка курортного городка, в котором рос и мужал Ги де Мопассан. Лора утомлена непоседливостью сорванцов. Ах, эти мальчишки! Она не может далее откладывать свое решение. Надо отправить старшего сына в пансион. Она выбрала религиозное заведение Вавито, нечто вроде маленькой семинарии. Оно помещалось на окраине города, в мрачном здании, окруженном высокой стеной. Недолгие школьные годы Ги до поступления в семинарию Вавито малоизвестны. Мы располагаем лишь одной характеристикой Ги из императорского лицея Наполеона в Париже, относящейся к 1859-60 учебному году. Она хранилась в той кипе бумаг, которую Лора передала Эрмине Леконт Дюнуи после смерти Ги. Здоровье хорошее, характер очень мягкий, воспитание очень тщательное, религиозные обязанности хорошо выполняются. Оценки весьма разнообразны. Он заслуживает хорошо и посредственно по религиозным предметам и истории. Посредственно и очень хорошо по французскому языку и географии, посредственно, очень хорошо, посредственно по арифметике, милый, способный ребенок, прекрасный ученик, чья воля и усидчивость заслуживают всяческой похвалы и поощрения. Постепенно он привыкнет к труду, и мы рассчитываем на определенный успех. В большой книге в кожаном переплете «Гордости в библиотеке Отрета» имеются отметки Ги за 1863-64 и за 1867-68 годы. Вот табель за 31 декабря 1863 года.